Юджин все так же топтался на месте, поглядывая на Соссию. Соссия запыхтел трубочкой, затянулся и медленно выпустил дым. «Да что ты понимаешь в жизни, милый белый мальчик? Что ты вообще понимаешь, а? 7 лет назад эта сука отобрала у меня сына и принялась рассказывать ему про Иисуса Христа и вдалбливать, что если будешь вести себя как белый, то и заживешь как белый. Да он с рождения был обречен. Кто он? Маленький негр, шпана из гетто. Она расстаралась на славу. Судья запретил мне встречаться с сыном, мне, его родному отцу. Меня не подпускали к моему мальчику, чтобы никто не мешал ей забивать ему голову всякой мурой типа американской мечты. А для негра американская мечта — это койка у окна в тюремной камере. В этом мире черный, если он не поет и не танцует, не гоняет мяч вам на потеху, ничто. Он опять затянулся. «Лишь когда вы сидите в концертном зале или на стадионе, вы смотрите на негра без отвращения. А Джена, сука, вдалбливала моему сыну всю эту ахинею в духе дяди Тома, все нашептывала, что надо молиться, не грешить, и Бог тебе воздаст по заслугам. Хрена с два он тебе воздаст. В этом мире человек делает то, на что способен, и нехрен выдрючиваться, чтобы не пели попы. Там наверху нет никаких бухгалтеров, и балансов не подбивают». Он выколотил трубку о бедро, вытряхнул пепел и обгоревшие комочки табака. От прилива крови лицо его совсем потемнело. «Ладно, Кензи, давай сюда, что принес, и Роланд оставит тебя в покое, да и меня тоже». В этом я очень сомневался. На время Соссии на самом деле оставит меня в покое. Но как только он оправится от потерь, вновь почувствует себя в безопасности, если, конечно, ему крупно повезет, он вспомнит обо всех тех, кто может настучать на него, и обо всех тех, кто видел, как он унижался, спасая свою шкуру, и ему не захочется терять лицо, и всем нам будут кранты. Я смотрел на него и прикидывал, есть ли у меня выбор, или придется соглашаться на его условия. Он оглянулся. Юджин сделал шаг назад, маленький такой шажок, и принялся правой рукой чесать себе спину. «Ну, давай, валяй», — сказал Соссия, — «гони карточки». Выходило, так что выбора не оставалось. Если я этого не сделаю, Роланд однозначно доберется до меня. Я полез в карман и вытащил конверт. Соссия слегка нагнулся. Правой рукой Юджин продолжал чесать спину, а левой ногой стал постукивать по бетону. Я передал конверт Соссии. Левая нога Юджина теперь отбивала совсем уж бешеный ритм.